родится в наши дни. Героический поступок, учитывая, что население растет. И на каждом углу твердят, что скоро рухнет планета. Довольно не смешной анекдот. Но все равно ты успеешь состариться раньше. Какой смысл этого ждать? Дайте мне гитару в руки, я скажу все, что хочу сказать. Открывать рот в отделении глухих — достаточно бессмысленный труд. Если б голова вращалась на полный оборот, можно было увидеть, что творится вокруг. Но мы ограничены в движении, даже по сети, так все равно никуда не сбежать. Но дайте мне гитару в руки, я скажу все, что хочу сказать. А ты хочешь узнать мой метод, хочешь сделать этот мир светлее? И я бы объяснил тебе все, но у меня нет от тебя ключей. И я пытаюсь подобрать отмычки, и это у меня не отнять. Но дайте мне гитару в руки, я скажу все, что хочу сказать. С экрана молодая красавица поет, что она все понимает без слов. Она точно знает, чего она хочет, и уверяет, что знает, что такое любовь. Улыбаясь нам на все 32 белых зуба, такая милая. Но дайте мне гитару в руки, я скажу все, что хочу сказать. В последнее время развился психоанализ, они познают мой внутренний. Сегодня я сильная личность, завтра последний дебил. Довольно счастливые люди с деньгами, уверены в своей правоте. Но дайте мне гитару в руки, и они охренеют вдвойне. А я подвержен неясным внешним законам, что толку об этом жалеть. Закон у меня внутри делает свое дело. Когда-нибудь я смогу взлететь. Но пока я не стал святым, я только недавно научился стоять. Но дайте мне гитару в руки, я скажу все, что хочу сказать. Дайте мне гитару в руки, я спою все, что хочу сказать. Дайте мне гитару в руки.